Глава 9. Необходимость утопии. Следующие 4 истории о приключениях Джейниса в утопии рассказаны Телео с Хуахина. Рано утром в субботу Джейнис и несколько коллег-профессоров сели в старенький автомобиль Свободмена и направились в общину Благождания в горах Адирондака. Как выяснил Джейнис, поселок Благождания, возведенный с помощью университета, населяли исключительно идеалисты, отрешившиеся от всего земного с целью служить грядущим поколениям. Создание общины являлось экспериментом, причем с далеко идущими замыслами. Его целью было ни много ни мало, как смоделировать для мира идеальное общество. В сущности, Благождание задумывалось как практически реализуемая утопия. «Я полагаю», — сказал Харрис с кафедры политических наук, — «что необходимость такой утопии налицо. Вы много ездили, Джейнис, и собственными глазами видели упадок нашего общества и безразличие людей». «Я заметил нечто подобное», — согласился Джейнис. «Причины этого явления весьма сложны», — продолжал Харрис. «На наш взгляд, истоки кроются в добровольном отчуждении личности в уходе от проблем реальности. Это, разумеется, есть составляющая любого сумасшествия, бегство без участия и создание вымышленной жизни, приносящей куда больше удовлетворения, чем реальный окружающий мир». «Мы, участники благожданского эксперимента», – подхватил Свободман, – «считаем, что это болезнь общества, а потому она может быть излечена лишь социальными методами». «Более того», – сказал Харрис, – «наше время ограничено. Вы убедились, Джейнис, как быстро все приходит в упадок. Закон выродился в фарс, наказание потеряло всякое значение, а вознаграждение мы предложить не можем. Религия проповедует устаревшие ценности людям, балансирующие между апатией и безумием. Философия выдвигает доктрины, понять которые в состоянии только философы. Психология силится определить правильный тип поведения, исходя из стандартов, которые потеряли всякий смысл 50 лет назад. Экономика требует бесконечного развития всех сфер производственной деятельности, чтобы угнаться за безудержным темпом рождаемости. Естественные науки дают нам возможность обеспечить это развитие таким образом, что скоро на каждом квадратном футе Земли будет стоять по стенающему человеку. Моя собственная область – политика – не предлагает ничего лучшего, чем жонглирование этими гигантскими силами, пока все не рухнет или не взорвется. «И не думайте», — продолжил Свободмен, — «что мы снимаем с себя ответственность за происходящее. Хотя считается, что ученые знают больше, чем обычные люди, мы, как правило, предпочитаем сторониться общественной жизни. Практичные напористые типы всегда пугают нас, а именно они привели мир к такому положению». «Отчужденность не единственный наш недостаток», — сказал Хенли с кафедры антропологии. «Позвольте мне указать, что учили мы плохо. Редкие многообещающие студенты становились, в свою очередь, преподавателями и тем самым изолировались. Остальные попросту высиживали наши нагоняющие сон лекции, стремясь поскорее получить диплом и занять свое место в сумасшедшем мире. Мы не пробились к ним, Джейнис, не тронули их души и не научили их думать». «Фактически», – вставил Блейк с кафедры физики, – «мы сделали совершенно противоположное. Мы ухитрились привить большинству наших студентов явную ненависть к мышлению. Они научились с величайшим подозрением относиться к культуре, игнорировать этику, а науку рассматривать лишь как средство обогащения. Вот за что мы несем ответственность, и здесь мы потерпели поражение, а результат этого поражения – весь окружающий мир». Долгое время профессора молчали. Затем Харрис подытожил. «Таковы наши проблемы. Но, кажется, мы очнулись от продолжительного сна. Мы принялись за дело и создали благождание. Надеюсь, что не слишком поздно». Джейнису очень хотелось подробнее расспросить об общине, призванной разрешить столь важные задачи. Однако профессора отказывались вести разговор на эту тему. «Скоро вы сами увидите благождание», — сказал Свободман, — «и сможете судить на основе фактов, а не наших слов». «Нужно добавить», — заметил Блейк, — «что вам не следует разочаровываться, если некоторые воплощенные в благождании идеи не так уж и новы. То есть, выражаясь иначе, не судите чересчур строго, если теоретическая база, определяющая там образ жизни, окажется в некоторых своих моментах известной и старомодной. В конце концов, мы строили нашу общину не ради новизны». «С другой стороны», — сказал Дальтон с кафедры химии, «не следует осуждать и те ее черты, которые покажутся новыми и необычными. Необходимо было смело экспериментировать, чтобы воспользоваться позитивным наследием прошлого, а готовность применять многообещающие новые комбинации в социальной структуре придает нашей работе величайшую теоретическую и практическую ценность». Другие профессора тоже хотели внести некоторое пояснение, но Свободным попросил их воздержаться от высказываний, чтобы Джейнис мог составить собственное мнение. Лишь неугомонный Блейк счел своим долгом сказать: «Как бы вы ни отнеслись к нашему эксперименту, Джейнис, благождание вас многим удивит». Профессора дружно рассмеялись и затем предались молчанию. Теперь Джойнису больше, чем когда-либо, хотелось увидеть плоды их труда, и нетерпение его все росло. Наконец они въехали в горы. Старенький автомобиль Свободмана жалобно скрипел на резких поворотах, преодолевая крутизну Адирондака. Блейк коснулся плеча Джойниса и указал рукой вперед. Джойнис увидел высокую, покрытую зеленью гору, стоящую несколько особняком. Это и было благождание. Как работает утопия? Автомобильчик Свободмана с трудом тащился по наезженной колее, ведущей вверх по склону горы Благождания. Дорога упиралась в бревенчатый барьер. Там они вышли из машины и последовали далее пешком, сперва по узкой грязной дорожке, потом по тропинке через лес, поднимаясь все выше по склону. Профессора порядком запыхались, когда, наконец, их встретили двое мужчин из Благождания. Незнакомцы были одеты в оленьи шкуры, каждый нес лук и колчан со стрелами. Тела их покрывал красноватый загар, а сами мужчины, казалось, источали здоровье и энергию и разительно отличались от сутулых, бледных и узкоплечих профессоров. Свободным предоставил их гостю. «Это Ку-Ку», — сказал он, указав на более крупного мужчину. «Ку-Ку — глава общины. Рядом с ним Пушка, непревзойденный следопыт». Ку-Ку обратился к профессорам на незнакомом Джейнису языке. «Здоровается», — прошептал Дальтон. Пушка что-то добавил. «Он говорит, что в этом месяце много хорошей пищи», — перевел Блейк. «И просит нас следовать за ним в поселок». «На каком языке они разговаривают?» – поинтересовался Джойнис. «На благожданском», – ответил профессор Вишну с кафедры санскрита. «Это искусственный язык, созданный нами специально для общины по крайне важным соображениям». «Мы осознаем», – сказал Свободным, – «что свойства языка в какой-то мере формируют мыслительный процесс и отражают этнические и классовые черты. По этой и другим причинам мы сочли создание нового языка для благождания абсолютно необходимым». «Пришлось попотеть», – погрузившись в воспоминания, улыбнулся Блейк. «Некоторые из нас добивались предельной простоты», – сказал Хенли с кафедры антропологии. «Мы искали способ общения посредством серии односложных сочетаний звуков наподобие хрюканья, ожидая, что такой язык послужит естественной уздой для дерзких и часто разрушительных мыслей». «Другие», – продолжил Чандлер, представитель кафедры философии, – «хотели создать язык невероятной сложности со многими уровнями абстрагирования. Мы считали, что это послужит той же цели, но скорее будет отвечать человеческим запросам». «У нас были великолепные баталии по этому поводу», – воскликнул Дальтон. «В конце концов», – подхватил Свободным, – «мы решили создать язык, в котором частота гласных примерно соответствует их частоте в англосаксонском. Кафедре французского это, разумеется, не понравилось. Они хотели взять за образец древнепровансальский язык, но мы их забаллотировали». «Все же они оказали определенное влияние», – заметил профессор Вишну. «Сохранив англосаксонскую частоту гласных, мы взяли древнепровансальское произношение и решительно отмели все индоевропейское создание корней». «Труд грандиозный», – отметил Дальтон. «Слава богу, с нами была мисс Хуа, которая проделала черновую работу. Какая досада, что девушка так уродлива». «Наше первое поколение благожданцев двуязычным», – сказал Свободмен. «Но их дети, или дети их детей, будут говорить только на благожданском. Я надеюсь дожить до этого дня. Однако влияние нового языка на образ жизни общины заметно уже сейчас». «Только посудите», – указал Блейк. «В благожданском языке нет таких слов, как гомосексуализм, кровосмешение, насилие или убийство». Заговорил Ку-Ку на английском. «Мы называем их все не таки, то есть вещи, которые нельзя называть». «По-моему, это достаточно наглядно демонстрирует», – ставил Дальтон, – «чего можно достичь с помощью семантики». Ку-Ку и Пушка повели гостей к благожданию, и остаток дня Джойнис посвятил изучению поселка. Он увидел, что дома построены из березовых ветвей и коры. Женщины готовили пищу на открытых очагах, пряли пряжу из овечьей шерсти, ухаживали за овцами и заботились о детях. Мужчины трудились на полях, распахивая землю самодельными деревянными плугами. Другие охотились в густых лесах или ловили рыбу в ледяных ручьях Адирондака, принося домой оленей, зайцев и форель для всей общины. Во всем благождании не оказалось ни одной вещи, изготовленной с помощью машин. Каждый инструмент был сделан местными умельцами. Даже ножи для свежевания туш изготовлялись вручную из железа, добытого здесь же в благождании. А без того, что не могли сделать собственноручно, благожданцы обходились. Джойнис до темноты знакомился с общиной и очень положительно отозвался об экономической независимости поселенцев, их старательности и явной удовлетворенности своим положением. Как ни странно, сопровождавший его профессор Харрис смутился и стал извиняться. Вы должны понять, что это лишь внешняя сторона благождания. Вам должно быть представляется, что перед нами очередной скучный эксперимент по воплощению пасторального уклада жизни. Джоаннис никогда не слыхал ни о каких экспериментах по воплощению пасторальной жизни и честно заявил, что все увиденное производит приятное впечатление. «Вероятно», — со вздохом сказал Харрис. «Дело в том, что подобных попыток было предпринято бесчисленное множество. Другие хорошо начинали, но мало кто хорошо заканчивал. Пасторальная жизнь, безусловно, обладает привлекательными чертами, особенно если ее ведут образованные, целеустремленные и преданные высоким идеалам люди. Увы, как правило, она заканчивается разочарованием, цинизмом и отрешением». «И благождание обречено на ту же участь?» – спросил Джейнис. «Думаем, что нет», – ответил Харрис. «Надеюсь, мы сделали правильные выводы из предыдущих неудач. Изучив все эксперименты в области утопии, имевшие место в прошлом, мы смогли встроить в нашу общину кое-какие предохранительные механизмы. В должное время вы их увидите». Вечером Джейнис съел весьма простой и довольно неаппетитный ужин, состоявший из молока, сыра, хлеба грубого помола и винограда. Затем его привели в Хайрогу, место совершения культовых обрядов, а именно на поляну в лесу, где днем жители общины поклонялись солнцу, а ночью луне. «Религия оказалась для нас крепким орешком», – прошептал Хенли на ухо Джоаннису, в то время как толпа людей распростерлась на земле в бледном лунном свете. «Мы не хотели использовать ничего, связанного с иудейско-христианскими традициями. В равной мере не подходили нам индуизм или буддизм. Подняв и изучив огромный материал, мы убедились, что нам вообще мало что подходит. Кое-кто склонялся к божествам Тиеля, юго-восточного Занзибара. Другие высказывались в пользу старца Дхавагна, которому поклонялась малоизвестная боковая ветвь рода черных Таи. В конце концов, мы сошлись на культуре Луны и Солнца. С одной стороны, он имеет богатое прошлое, а с другой стороны, мы могли представить его властям штата Нью-Йорк как форму примитивного христианства». «А это имело значение?» – спросил Джейнис. «Колоссальное. Вы просто не поверите, как трудно добиться разрешения на подобное начинание. Нужно было доказать, что наши поселения не выходят за рамки свободного предпринимательства. Это представляло определенную сложность, поскольку члены общины всем владеют в равной степени. К счастью, в то время у нас преподавал логику Григориас, он-то и убедил местные власти». Молящиеся тем временем раскачивались и стенали. Вперед выступил старец, лицо которого было вымазано желтой глиной, и начал монотонно распевать на благожданском языке. «О чем он?» – поинтересовался Джейнис. «Он возносит особенно прекрасную молитву, переработанную Джеффрардом из пиндарической оды», – пояснил Хенли. «В этой ее части говорится: «О луна, одетая скромно в тончайшую паутинку, ступающая походкой нежной среди вершин деревьев твоего народа, скользящая украдкой за Акрополем в страхе перед своим любовником неистовым, солнцем, затем касающаяся росистыми перстами беломраморного Парфенона, тебе мы поем эту песнь. Алкая любовного твоего заступничества перед угрозой часов во тьму облаченных и защиты твоей на короткую ночь от зверя всего подлунного мира». «В самом деле очаровательно», — одобрил Джейнис. «А что значат те строки об Акрополе и Парфеноне?» «Честно говоря», — признался Харрис, — «я и сам не уверен в уместности этой части текста, но на нем настаивала кафедра классики. А так как кафедры экономики, антропологии, физики и химии уже приняли большинство решений, мы позволили им оставить свой Парфенон. В конце концов, в совместных начинаниях уступки неизбежны». Джоаннис кивнул. «А что значит угроза часов во тьму облаченных и зверь всего подлунного мира?» Харрис подмигнул. «Страх необходим», — сказал он. Джоанниса расположили на ночь в маленькой хижине, построенной без единого гвоздя. Ложе из сосновых веток было восхитительно спартанским, но чрезвычайно неудобным. Он исхитрился принять наименее болезненную позу и задремал. Его пробудило прикосновение чьей-то руки. Он открыл глаза и увидел молодую женщину поразительной красоты, склонившуюся над ним с нежной улыбкой. Джоаннис вначале очень смутился, не столько за себя, сколько за женщину, которая, как он опасался, ошиблась хижиной. Но она сразу дала понять, что никакой ошибки не произошло. «Меня зовут Лака. Я жена Кора, руководителя Ассоциации молодых солнцепоклонников, и пришла сюда, чтобы провести с вами ночь и сделать все возможное, дабы усладить ваше пребывание здесь». «Благодарю», — молвил Джейнис. «А ваш муж знает об этом?» «Что знает или не знает мой муж, не имеет никакого значения», — сказала Лака. «Кор – религиозный человек и предан обычаям благождания. Существуют определенные обычаи, и наша религиозная обязанность – доставлять таким образом удовольствие гостю. «Разве профессор Хенли не объяснил вам?» Джоэнис ответил, что профессор Хенли не обмолвился ни словом. Значит, он решил немного пошутить. Именно профессор Хенли предложил нам этот обычай, позаимствовав его из какой-то книги. «Понятия не имел», — сказал Дженнис, отодвигаясь в сторону, когда Лака легла рядом с ним на сосновой ветке. «Я слышала, что профессор Хенли весьма энергично настаивал на этом пункте», — продолжала Лака. «Он встретил некоторое сопротивление со стороны кафедры науки. Но Хенли указал, что если люди нуждаются в религии, значит, они нуждаются в обычаях и традициях. А традиции и обычаи должен выбирать специалист. В конечном счете его точка зрения восторжествовала». «Понимаю», — проговорил Дженнис. «А что, Хенли выбирал и другие обычаи вроде этого?» «Ну, у нас есть Сатурналии, и Вакханалии, и Эвлисинские мистерии, и праздник Диониса, и День Основателя, и весенние и осенние обряды плодородия, и прославление Адониса, и...» Тут Дженнис прервал Лаку, заметив, что на горе Благождания, как ему кажется, немало праздников. «Да», — подтвердила Лака, — «поэтому у нас, женщин, всегда полно хлопот. Мы к этому привыкли. Зато с мужчинами не все так просто. Они обожают праздники, но злятся и ревнуют, когда развлекаются их жены». «Что они тогда делают?» — поинтересовался Дженнис. «Следуют совету доктора Кольчуга с кафедры психологии. Они пробегают рекомендованную дистанцию длиной в 3 мили по густым зарослям кустарника, затем ныряют в холодный ручей и проплывают 100 ярдов, а потом бьют по мешку, сшитому из оленей шкуры, до полного изнеможения. Полное изнеможение, как учит нас профессор Кольчуг, всегда сопровождается временным притуплением эмоций». «Ну и как помогает предписание доктора?» – спросил Дженнис. «До сих пор неудач не было. Если лечение не оказывает действия с первого раза, мужчина должен просто повторить все сначала и столько раз, сколько потребуется. От этого, помимо всего, повышается мышечный тонус». «Весьма любопытно», – молвил Дженнис. Лежа рядом с Лакой, он внезапно обнаружил, что потерял всякий интерес к продолжению этой антропологической дискуссии. На какое-то мгновение он предположил, недостойно ли порицания то, что Хенли установил здесь порядки в соответствии со своими вкусами. Но потом Дженнис вспомнил, что порядок в обществе всегда определяется мужчинами, а вкусы Хенли не хуже тех, о которых он кое-что слышал, и уже во всяком случае лучше, чем многие другие. Решив больше не предаваться абстрактным размышлениям, Дженнис протянул руку и коснулся темных волос Лаки. Девушка отпрянула, невольно вздрогнув. «Что случилось?» – спросил Дженнис. «Тебе неприятно?» «Не в этом дело», – ответила Лака. «Беда в том, что я вообще терпеть не могу, когда меня касаются. Поверьте, это никак не связано с вами. Просто у меня такой характер». «Поразительно», – удивился Дженнис. «И все же ты без колебаний пришла в общину и остаешься в ней по доброй воле». «Да, это правда», – сказала Лака. «Парадоксально, но многие цивилизованные люди, которых влечет примитивная жизнь, с отвращением относятся к так называемым плоским утехам, в изрядной степени возбуждающим научный интерес профессоров. Взять, к примеру, меня. Типичный случай. Я горячо люблю горы и луга, наслаждаясь простым физическим трудом, рыбной ловлей и охотой. И ради этого я согласна сдерживать свою неприязнь к половым отношениям». Дженнис нашел это любопытным и отметил про себя, какие трудности встают перед теми, кто выбирает людей для заселения утопии. Его мысли были прерваны Лакой, которая взяла себя в руки. Справившись с чувствами, она обняла Дженниса за шею и притянула к себе. Ну, теперь у Дженниса пропало влечение к ней. Во всяком случае, его было не больше, чем к дереву или облачку. «Нет, Лака, я не хочу идти против твоих естественных склонностей», — сказал он и мягко отвел ее руки. «Вы должны», — вскричала она, — «таков обычай». «Поскольку я не являюсь членом общины, я не обязан следовать ее обычаям». «Пожалуй, верно», — согласилась Лака. «И все же прочие профессора следуют этому обычаю, а о том, хороший он или плохой, спорят позже, при свете дня». Эти слова нисколько не тронули Дженниса. «Что они там делают, это их частное дело», — заметил он. «Я сама виновата», — сокрушенно молвила Лака. «Мне надо научиться лучше владеть собой, если бы вы только знали, как я молю о самоконтроле». «Нисколько не сомневаюсь», — заверил Дженнис. «Главное, ты предложила мне совершить этот акт гостеприимства, и дух обычая таким образом сохранен. Помни об этом, Лака, и смело возвращайся к своему мужу». «Мне стыдно», — призналась Лака. «Другие женщины узнают, что что-то пошло не так, раз я вернулась до наступления утра, и начнут надо мной смеяться. Да и муж мой будет недоволен». «Разве он не ревнует и не жаждет мщения в подобных случаях?» «Разумеется», — ответила Лака. «Иначе какой бы он был мужчина? Но он глубоко уважает процесс учения и свято верит в традиции благождания. Потому и настаивает, чтобы я принимала участие в подобных обрядах, хотя это разрывает его сердце». «Должно быть, он очень несчастный человек», — произнес Дженнис. Ошибаетесь. Мой муж – один из самых счастливых людей в нашей общине. Он считает, что истинное счастье – духовное, а истинная духовность может быть достигнута лишь через боль. Страдания приносят ему счастье. Так, во всяком случае, он мне говорит. Мой муж следует предписаниям доктора Кольчуга каждый день и стал лучшим бегуном и пловцом в благождании. Джоэнис очень не хотел причинять боль мужу Лаки, даже если она и приносит ему счастье. И не хотел причинять боль Лаки, отправляя ее домой. Но также он не хотел причинять боль себе, соглашаясь на то, что ему неприятно. Положение было безвыходным, и Джоэнис велел Лаке лечь спать в углу хижины. Такое решение, во всяком случае, спасет ее от осрамления перед женщинами. Лака послушно поцеловала его в лоб холодными губами, затем свернулась калачиком на сосновых ветках и заснула. Джоэнис долго не мог успокоиться, но, наконец, и он задремал. Однако события этой ночи еще не закончились. Под утро Джоэнис внезапно проснулся, напряженный и испуганный, не имея понятия, что его разбудило. Луна зашла, и вокруг царила кромешная тьма. Затихли кузнечики, замерли ночные птицы и мелкие лесные зверьки. Джоэнис почувствовал, как по спине у него пробежали мурашки. Он повернулся к двери в полной уверенности, что пришел муж Лаки, чтобы убить его. Он и так всю ночь мучился от страха, мало веря в действенность предписаний доктора Кольчуга. И вдруг он понял, что вовсе не разгневанный муж вогнал все живое в оцепенение, ибо услышал наводящий ужас яростный рев, на какой не способен ни один человек. Рев также неожиданно прекратился, и Джоэнис уловил в зарослях перед хижиной движение некоего огромного существа. «Что это?» – выдавил он. Лака вскочила на ноги и повисла на Джоэнисе, словно ее разом покинули все силы. «Зверь!» – прошептала она. «Я считал, что это выдумки!» – воскликнул Джоэнис. «На горе Благождания нет никаких выдумок», — сказала Лака. «Мы поклоняемся Солнцу и Луне, которые существуют реально, и страшимся зверя, который не менее реален, чем бурундук. Иногда нам удается умилостивить зверя, а иногда отвлечь, однако сегодня ночью он явился убивать». Джоэнису не пришлось больше сомневаться. Огромных размеров туша навалилась на стену хижины. И хотя стена была сложена из толстых бревен, скрепленных ремнями и колышками, она рассыпалась под натиском звериного тела. Джоэнис оказался лицом к лицу со зверем. Зверь утопии. Ничего подобного Джоэнис прежде не видывал. Спереди зверь напоминал тигра, если не считать того, что его массивная голова была черной, а не желто-полосатой. Средняя часть его тела смахивала на птицу, ибо прямо за плечами росли рудиментарные крылышки. Сзади зверь походил на змею, так как обладал хвостом в два раза длиннее всего туловища и толщиной в человеческое бедро, покрытым иглами и чешуей. Все это Джоэнис увидел в долю секунды, настолько сильно облик зверя отпечатался в его сознании. Когда зверь присел перед прыжком, Джоэнис схватил обмякшую Лаку и бросился из хижины. Зверь погнался за ними не сразу, а задержался на несколько минут, чтобы с садистским удовольствием закончить разрушение хижины. Джоэнису удалось догнать группу охотников. Эти люди, которые возглавлял Куку, держали наготове копья и стрелы, чтобы отразить нападение зверя. Рядом стоял шаман поселения и два его помощника. Старое морщинистое лицо шамана было раскрашено охрой и синей краской. В правой руке он держал череп, а левой рукой лихорадочно копался в груди колдовских ингредиентов. В то же время он не переставал ругать своих помощников. «Идиоты!» – орал шаман. «Преступно бестолковые дураки! Где мог с головы мертвеца?» «Под вашей левой ногой, сэр», – ответил один из помощников. «Хорошенькое нашли место», – не унимался шаман. «Давай сюда. Так, а где нитка с красного савана?» «В вашем мешке, сэр», – указал другой помощник. Шаман выхватил ее и продел сквозь глазницы черепа. Потом заткнул мхом мертвеца носовые отверстия черепа и повернулся к помощникам. «Тебя Хуанке посылал читать по звездам. А тебе, Полита, я велел узнать, что наказывает нам священный золотой олень. Скажите мне оба без промедления, чего хотят от нас боги, чтобы остановить зверя?» «Звезды приказали нам повязать розмарин против движения солнца», — сказал Хуанг. Шаман выхватил из груды королевских ингредиентов веточку розмарина, обвязал ее вокруг черепа и трижды повернул этот венец против движения солнца. «Священный золотой олень велел нам дать черепу понюшку табака, и этого он сказал хватит пока», — произнес Полита. «Избавь меня от своих дебильных рифм», — огрызнулся шаман. «Да подайте скорее понюшку». «У меня ее нет, сэр». «А где же она?» «Несколько ранее, сэр, вы сказали, что положили понюшку в надежное место». «Естественно, но в какое надежное место?» – завопил шаман, лихорадочно копаясь в колдовских ингредиентах. «Может быть, в алтарь преисподни?» – предположил Хуанг. «Может быть, волшебное хранилище?» – предположил Полита. «Нет, что-то не похоже», – пробормотал шаман. «Надо подумать». Зверь, однако, не дал им времени для размышлений. Он выбрался из развалин хижины и помчался на охотников. Стрелы и копья взвились в воздух, и, гудя как злые шершни, понеслись ему навстречу. Увы, они оказались бесполезны. Даже не заметив их, зверь налетел на охотников. Шаман с помощниками схватили свое имущество и бросились к лесу. Охотники последовали за ними, но Ку-Ку и двое других были убиты. Джоэнис последовал за охотниками, и страх придал его ногам силу. Наконец он добежал до поляны в лесу, в центре которой стоял древний каменный алтарь. Там уже были шаман и его помощники, а за ними расположились трясущиеся от страха охотники. Из леса доносился рев приближающегося зверя. Шаман лихорадочно ощупывал руками землю вокруг алтаря, приговаривая. «Я почти уверен, что положил понюшку куда-то сюда. Я был здесь утром, чтобы испросить особого благословения солнца на сегодняшний день. Полита, ты не помнишь, что я тогда делал?» «Меня здесь не было», — сказал Полита. «Вы предупредили, что идете совершать тайный обряд и что наше присутствие запрещено». «Конечно, запрещено», — пробормотал шаман, отчаянно разрывая землю палкой. «Но разве вы не подсматривали?» «Нам такое и в голову прийти не могло», — ответил Хуанг. «Распроклятые бездеятельные кретины», — воскликнул шаман. «Как вы думаете стать шаманами, если не будете подсматривать за мной при каждой возможности?» На краю поляны, не далее чем в 50 ярдах, появился зверь. В этот момент шаман наклонился, затем выпрямился и поднял в воздух маленький мешочек, сшитый из оленей шкуры. «Конечно же, он здесь!» – закричал шаман. «Как раз под священным початком кукурузы, куда я закопал его утром. Может быть, кто-нибудь из вас, неуклюжие тупицы, подаст мне еще одну нитку с савана?» Полита уже протягивал ее. С необыкновенной ловкостью шаман привязал мешочек к нижней части черепа и трижды прокрутил всю конструкцию против движения солнца. Затем он взвесил череп в руке и сказал. «Не забыл ли я чего-нибудь?» «Нет, вроде не забыл. А теперь увольни, смотрите, как вершится чудо!» Держа череп двумя руками, шаман пошел на зверя. Джоэнис, охотники и два помощника шамана, разинув рты, смотрели, как чудище зловеще поскребло лапами, вырыв канаву глубиной в 3 фута, и начало угрожающе надвигаться на шамана. Старик приблизился к зверю без следа страха на лице. В последний момент он швырнул череп прямо в грудь зверя. Удар показался Джоэнису совсем слабым. Тем не менее, зверь издал оглушающий рев боли и умчался в лес. Охотники были чересчур усталыми, чтобы отпраздновать поражение зверя, поэтому все молча разошлись по хижинам. Шаман обратился к помощникам. «Надеюсь, у вас хватило ума кое-чему научиться. Когда требуется черепной экзорцизм, специально подготовленный череп или ахарбитус должен ударить зверя в грудь. Попадание в любое другое место лишь расстраивает чудовище. Завтра мы будем изучать экзорцизм 3 тел, для чего существует очень красивый ритуал». И шаман удалился. Джоэнис поднял бесчувственную Лаку и отнес ее в свою хижину, точнее в то, что от хижины осталось. Как только дверь за ними закрылась, Лака пришла в себя и стала безудержно целовать Джоэниса. Он оттолкнул ее, прося не насиловать себя и не возбуждать его понапрасну. Но Лака заявила, что она теперь совсем другой человек, пусть даже временно. «Ведь зверя», — сказала она, — «и проявленная Джоэнисом храбрость при ее спасении потрясли ее до глубины души». Кроме того, гибель несчастного Ку-Ку убедила ее в том, что в быстротечной жизни надо ценить острые ощущения. Джоэнис сомневался, что дело именно в этом, однако нельзя было отрицать, что Лака переменилась. Глаза ее сверкнули. Она прыгнула на Джоэниса точно зверь и повалила его на ложе из сосновых веток. Джоэнис понял, что как немало он разбирается в мужчинах, в женщинах он разбирается еще меньше. Мерзкие сучья больно кололи его в спину. Но вскоре он забыл и о скудности своих познаний, и о боли. И то, и другое потеряло всякое значение, и он не думал о них, пока не забрезжил рассвет, и выскользнувшая из хижины Лака направилась к себе домой. Необходимость зверя утопии. Утром Джоэнис встретился со своими коллегами из университета и рассказал про ночное событие. Он выразил негодование по поводу того, что его не предупредили о звере. «Мой дорогой Джоэнис», — воскликнул профессор Хенли, «мы хотели, чтобы вы составили непредвзятое мнение об этом важном аспекте благождания». «Даже если бы за эту непредвзятость мне пришлось заплатить жизнью?» — сердито спросил Джоэнис. «Вы не подверглись ни малейшей опасности», — заверил его профессор Чандлер. «Зверь никогда не нападает на лиц, связанных с университетом». «Но мне показалось, что он явно собирается убить меня», — сказал Джоэнис. «Вот именно что казалось», — подчеркнул Свободман. «На самом деле он всего лишь пытался добраться до Лаки, которая, будучи благожданкой, служит подходящей жертвой для зверя. На худой конец он слегка бы вас помял, вырывая девушку из ваших рук, этим бы все и ограничилось». Дженнис испытал некоторое разочарование, когда узнал, что пережитая ночью страшная опасность оказалась чуть ли не воображаемой. Чтобы скрыть смущение, он спросил, что это за создание и к какому виду оно относится. Джеффорд с кафедры античности важно откашлялся и произнес. «Зверь, которого вы видели прошлой ночью, уникален. Его ни в коем случае не следует путать ни с поисковым зверем, которого преследовал сэр Пеллинор, ни с чудовищем из книги Откровений. Благожданский зверь скорее близок к Апеникусу, который, судя по известным нам древним источникам, являлся отчасти верблюдом, отчасти драконом и отчасти львом, хотя мы и не знаем в каких пропорциях. И даже это сходство весьма поверхностно. Как я говорил, наш зверь уникален». «Откуда он взялся?» – спросил Джоэнис. Профессора переглянулись и захихикали, словно нашкодившие дети. Затем Блэк с кафедры физики взял себя в руки и сказал Джоэнису. «Дело в том, что зверя породили мы сами. Мы собирали его по частям, по косточкам, трудясь по вечерам и воскресеньям в химической лаборатории. В конструировании принимали участие все кафедры университета. Но мне хочется особо отметить вклад кафедр химии, физики, математики, кибернетики, медицины и психологии. Также я должен упомянуть весомый вклад кафедр антропологии и классики, где родилась сама идея. Особо благодарна следует выразить профессору Эллингу с кафедры прикладных наук, облачившему зверя в самый прочный и долговечный пластик. Нельзя забыть и о мисс Хуа, нашей студентке, старательно выверившей наши записи, иначе вся работа пошла бы на смарку». Все профессора радостно просияли, но Дженнис, который, образно выражаясь, раздвинул занавес тайны, чтобы обнаружить загадку, все еще находился в полном недоумении. «Давайте-ка уточним, правильно ли я вас понимаю. Вы в прямом смысле создали зверя, сотворили его из неживой материи в химической лаборатории». «Именно так», — воскликнул Свободным. «Согласие администрации университета?» «Вы же знаете, Дженнис, каково имя дело с этими людьми», — подмигнув, сказал Дальтон. «У них врожденная неприязнь ко всему новому, если, конечно, это не новый спортзал. Разумеется, мы ничего не сообщали». «Они все равно знают», – вставил Свободным. «Администрация всегда знает, что происходит. Но если не лезть на рожон, они предпочитают закрывать глаза. Они резонно полагают, что подобное начинание может оказаться успешным, и тогда они и весь университет пожнут плоды мудрости и прозорливости. А если дело кончится неудачей, они будут в стороне, поскольку ни о чем не догадывались». Несколько профессоров подались вперед с улыбками на губах, собираясь рассказывать анекдоты об администрации, но Дженнис их перебил. «Создание зверя, вероятно, вызвало большие трудности». «Уж будьте уверены», — сказал Птолемей с кафедры математики. «Не считая нашего личного времени и амортизации оборудования химической лаборатории, нам пришлось израсходовать 12 400 тысяч $12 и 63 цента». Господин Башкадуб с кафедры бухгалтерского учета тщательно подсчитывал все затраты на случай, если с нас когда-нибудь потребуют отчет. «Откуда взялись такие деньги?» – удивился Джоэнис. «От правительства, разумеется», – ответил Харрис с кафедры политических наук. «Я и мой коллега Финфитер с кафедры экономики взяли на себя задачу изыскания средств. После завершения работ по проекту «Зверь» у нас их оставалось еще достаточно, чтобы устроить грандиозный банкет. Жаль, Джоэнис, что вас тогда не было с нами». Харрис предупредил следующий вопрос Джоэниса, добавив: «Конечно, мы не известили правительство, что мы контролируем зверя, хотя они, возможно, и в этом случае выделили бы фонды, но лишь после неминуемых бюрократических проволочек, отчего можно сойти с ума. Мы просто сообщили, что работаем над крайне важной проблемой определения осуществимости строительства подземного восьмирядного шоссе от Атлантического побережья до Тихоокеанского через всю Америку в интересах национальной безопасности. Вряд ли даже стоит упоминать, что Конгресс, всегда ратовавший за улучшение дорог, немедленно и восторженно выделил нам средства. Многие из нас полагали, что такое шоссе в высшей степени полезно и, пожалуй, необходимо», – сказал Блейк. «Чем больше мы думали, тем больше проникались этой идеей. Но на первом месте для нас был зверь. Даже располагая такими деньгами, мы оказались перед очень сложной задачей». «А вы помните?» – спросил Птолемей. «Изнурительный труд по программированию зверя». «Ну, боже, ну, конечно», – рассмеялся Свободман. «А с какими муками удалось снабдить его партеногенетической системой размножения?» «Мы там чуть не застряли», — пояснил Дальтон. «А сколько бились потом над координацией движений зверя. Беднягу неделями мотало по всей лаборатории, пока у нас что-то получилось». «При этом погиб Дугластон с кафедры неврологии», — грустно произнес Птолемей. «Несчастные случаи неизбежны», — вздохнул Дальтон. «Впрочем, я рад, что нам удалось убедить администрацию, будто бы Дугластон ушел в годичный отпуск». Профессора были переполнены всевозможными историями о создании зверя. Но Джейнис нетерпеливо оборвал их воспоминания. «Что мне хочется понять, — сказал он, — так это зачем вы создали зверя?» Ученым пришлось на минуту задуматься. Много лет отделяло их от тех горячих дней, когда впервые открылись причины, требующие существования зверя. После некоторого молчания заговорил Блейк. «Зверь необходим, Джоэнис. Он или нечто ему подобное является непременным условием успеха благожданской утопии и, беря шире, воплощение того будущего, которое представляет благождание». «Понимаю», — сказал Джоэнис, — «но почему?» «На самом деле все просто», — ответил Блейк. «Возьмите общество, подобное благожданию или любое другое, и спросите себя, что вызвало его распад. Вопрос трудный и, в сущности, неразрешимый, но мы вряд ли сможем согласиться с таким положением, ибо люди существуют в обществе. Такова, очевидно, их натура. Исходя из этого, мы задались целью построить в благождании идеальное общество. Поскольку все общества в наше время разрушаются на наших глазах, мы хотели создать такое общество, которое будет стабильным и справедливым, насколько это возможно в рамках принятого демократического закона. Мы также хотели создать такое общество, жизнь в котором приятна и не лишена смысла. Вы согласны, что это достойные идеалы?» «Несомненно», — сказал Джоэнис. «Вот только зверь». «Да, тут и появляется зверь. Видите ли, на абсолютной необходимости зверя зиждется все благождание». Джоэнис в недоумении посмотрел на Блейка, и потому профессор продолжил. «В сущности, тут все просто. Вы легко поймете суть. Прежде всего, вы должны принять во внимание, что общество нуждается в стабильности и равномерности распределения благ, разумеется, в рамках существующих законов, а также от него не должен ускользать смысл существования. Принимайте это во внимание. Хорошо. Тогда примите во внимание и тот факт, что ни одно общество не может функционировать на основе чистых абстракций. Когда добродетель остается невознагражденной, а порок ненаказанным, люди теряют веру, и общество распадается. Заверяю вас, что люди нуждаются в идеалах, но они не могут их сохранить в том вакууме никчемности, который представляет собой современный мир. С ужасом люди обнаружили, как далеки от них боги и сколь малое значение имеет что-либо на свете. Также заверяю вас, — добавил Свободный, — что изъян заключается в самой натуре человека. Несмотря на то, что человек — мыслящее существо, он отказывается думать. Обладая разумом, он редко использует его для собственного совершенствования. Полагаю, Джоэнис, мы должны принять во внимание и это тоже. Джоэнис кивнул, пораженный всем, что он услышал от профессоров. «Итак, имея в виду вышеизложенное, — заявил Блейк, — необходимость зверя теперь совершенно ясна». И Блейк повернулся в сторону, словно этим все было сказано. Продолжил более усердный Дальтон. «Зверь, дорогой мой Джоэнис, есть не что иное, как сама воплощенная необходимость. Сегодня, когда все горы уже покорены, а все океанские глубины изведаны, когда до других планет рукой подать, а звезды все равно чересчур далеки, когда в Бога никто не верит, а государство вырождается, что остается? Человек должен приложить к чему-то свои силы. Для этого мы предоставили зверя. И человек уже больше не одинок, потому что зверь всегда таится где-то рядом. И человек не обратится в праздности против себя самого. Ему всегда придется быть начеку, чтобы против него не обратился зверь». «Зверь придает благожданскому обществу стабильность и устойчивость», — повторил Свободный. «Если люди не станут сотрудничать друг с другом, он переловит их поодиночке. Лишь с помощью всего населения благождания можно найти какую-то управу на зверя». «И он же прививает им здоровое уважение к религии», – вставил Дальтон. «Поневоле обратишься к религии, когда поблизости рыскает зверь». «И не допускает благодушия», – добавил Блейк. «Никто не будет благодушествовать перед лицом зверя». «Благодаря зверю», – заключил Свободным, – «общество благождания счастливо. Жители его чтут семью, они религиозны, близки к природе и постоянно ощущают необходимость добродетели». «Что удерживает зверя от уничтожения всей общины?» – спросил Джоэнис. «Заложенная программа», – ответил Дальтон. «Прошу прощения. Зверь запрограммирован. То есть в его искусственный мозг заложена определенная информация и определенные реакции. Излишне говорить, что мы немало над этим поработали». «Вы обучали зверя не убивать профессоров университета?» – спросил Джоэнис. «В общем, да», – кивнул Дальтон. «По правде говоря, мы не слишком этим гордимся. Просто мы пришли к выводу, что в течение некоторого времени это обязательно». «А что еще содержится в программе зверя?» «Он должен выискивать и уничтожать любого правителя и любые правящие группы в благождании. Следующая приоритетная задача – уничтожение всех недобродетельных, а далее в списке приоритетов – уничтожение всякого благожданца. Поэтому любой правитель вынужден защищать себя самого и своих подданных. Одного этого вполне достаточно, чтобы у него был полон рот хлопот. К тому же ему приходится действовать рука об руку с духовенством, ибо без их поддержки он беспомощен. Это является очень важным ограничением его власти. «Как может помочь духовенство?» – спросил Джоэнис. «Вы сами видели шамана за работой», – сказал Хенли. «Он и его ассистенты используют определенные вещества, которые собирают для них все жители благождания. В нужном сочетании эти вещества обратят зверя в бегство, так как он запрограммирован должным образом на них реагировать». «А почему правитель сам не может взять эти вещества, соединить их нужным образом, обратить зверя в бегство и править без помощи духовенства?» – спросил Джоэнис. «Мы не жалели сил, чтобы обеспечить разделение между церковью и государством», – объяснил Харрис. «Видите ли, при каждом новом появлении зверя требуется и новое сочетание веществ. Каждый день нужно высчитывать сложнейшие формулы, принимая во внимание лунный и звездный циклы и такие переменные, как температура, влажность, скорость ветра и тому подобное». «Вероятно, эти вычисления поглощают у священнослужителей все время», – предположил Джоэнис. «Именно», – подтвердил Хенли. «Так что у них не остается времени вмешиваться в дела государства. И в качестве последнего предохранительного механизма против воздействия состоятельного, благодушного и самонадеянного духовенства мы запрограммировали фактор случайности. Тут уж ничего не поможет, и зверь убьет именно шамана, а не кого-нибудь другого. Таким образом, шаман подвергается той же опасности, что и правитель». «В таком случае, кто захочет быть шаманом или правителем?» – удивился Джоэнис. «Дело в том, что они занимают особое положение», – объяснил Свободмен. «Как вы сами видели, даже самый скромный поселенец рискует быть убитым зверем. Поэтому люди неординарные всегда соглашаются на большую опасность с тем, чтобы применять власть, сражаться со зверем и наслаждаться привилегиями». «Вы видите, как все взаимосвязано», – сказал Блейк. «И правитель, и шаман сохраняют свое положение лишь благодаря поддержке населения. Непопулярный правитель не получит помощи в борьбе против зверя и быстро погибнет. Непопулярный шаман не получит необходимые вещества для обуздания зверя, которые приносят ему жители. Следовательно, как правитель, так и шаман находятся у власти с одобрения и согласия народных масс. И зверь таким образом обеспечивает истинную демократию». «Тут есть некоторые весьма любопытные нюансы», – заметил Хенли с кафедры антропологии. «Насколько я знаю, впервые в истории магические атрибуты стали объективно необходимыми условиями существования. И, вероятно, впервые на Земле появилось творение, столь близкое к сверхъестественному». «Имея в виду все эти опасности», — сказал Джоэнис, — «не понимаю, как ваши добровольцы остаются в благождании». «Они остаются потому, что находят в обществе обеспеченное и осмысленное существование», — ответил Блейк. «И потому, что могут бороться с осязаемым врагом, а не с незримым, извращенным безумцем, который убивает от скуки». «Некоторые наши добровольцы действительно колебались», — заметил Дальтон. «Хоть мы и убеждали их в том, что они делают правое дело, находились такие, кто испытывал сомнения в своих силах». Для неуверенных доктор Кольчук с кафедры психологии разработал несложную операцию на фронтальных лобных долях мозга. Эта операция не причиняет им никакого вреда, не разрушает интеллект и не лишает инициативы, подобно ужасной лоботомии, производившейся в прошлом. Она лишь стирает все знания о мире, существующем за пределами благождания. Таким образом, у них нет другого места, где они могли бы жить». «Но разве это этично?» – спросил Джоэнис. «Они согласились добровольно», – пожал плечами Хенли, «а мы всего-то лишили их каких-то незначительных сведений». «У нас не было иного выхода», – ставил Блейк. «Начальная стадия любого общества часто отмечена необычными проблемами. К счастью, эта стадия подходит к концу. Она завершится, когда зверь даст потомство», – уточнил Свободман. На минуту воцарилось благоговейное молчание. «Видите ли», — продолжил Птолемей, — «мы пошли на серьезные издержки, чтобы наделить зверя партеногенезом. Его неуязвимое самооплодотворяющееся потомство быстро распространится по всей округе. Причем, в отличие от оригинального зверя, оно уже не будет запрограммировано на то, чтобы оставаться в пределах благождания. Напротив, каждый отпрыск найдет и станет терроризировать свой собственный район. Но другие люди окажутся беспомощны против них», — указал Джоэнис. «Лишь самое первое время. Они непременно придут в благождание за советом и узнают формулы для обуздания своего личного зверя. Таким путем будут рождаться и распространяться по всей земле общества будущего». «И мы не намерены останавливаться», — возбужденно подхватил Дальтон. «Зверь — это, конечно, очень хорошо. Однако ни он, ни его потомство не застрахованы от разрушительного гения человека. Поэтому мы добились дополнительных правительственных дотаций и работаем над созданием новых существ». «Мы заполним небеса механическими вампирами», — с восторгом сказал Птолемей. По земле будут разгуливать искусно сконструированные, шарнирно сочлененные зомби», — воскликнул Дальтон. «В морях будут плавать фантастические чудовища», — провозгласил Свободным. «Человечество будет жить среди сказочных творений, о которых всегда мечтало», — сказал Хенли. «Грифоны и единороги, кентавры и мантикоры, гиппогрифы и чудовищные крысы и многие-многие другие. Суеверие и страх вытеснят безразличие и скуку. И появится храбрость, чтобы сразиться с джинном. И будет счастье, когда единорог положит свою громадную голову на колени девственницы. И будет радость, когда гномы отблагодарят добродетельного человека мешком золота. Жадного сожрут кариофаги, а похотливому встретится истинная Афродита Пандемос. Человек, окруженный созданиями столь же чудесными, как и он сам, уже не будет одинок в мироздании. И жить будет по тем единственным правилам, которые приемлет его натура. По правилам восторжествовавшего на земле сверхъестественного». Лица профессоров сияли блаженством. Увидев это, Джоаннис не стал спрашивать, хочет ли того остальной мир, лежащий за пределами благождания, и не стоит ли с ним посоветоваться. Не стал Джоаннис высказывать и свое собственное мнение. А именно, что власть сказочного есть не что иное, как множество человеком созданных машин, призванных воплотить плоды человеческого воображения. Вместо того, чтобы быть божественными и непогрешимыми, машины окажутся уязвимыми, подверженными ошибкам и абсурдно губительными. Конец их неизбежен, как только люди создадут другие машины для их уничтожения. Но не только из уважения к чувствам коллег воздержался от замечаний Джоаннис. Он допускал, что такие преданные своему делу люди вполне могут убить его за несогласие. Поэтому он хранил молчание и на всем обратном пути в университет размышлял о сложности человеческого существования. Когда они доехали до университета, Джоаннис пришел к выводу, что ему лучше оставить уединенную университетскую жизнь и сделать это как можно быстрее.